будто уговорились все ни о чем серьезном не поминать. О Воробьеве не было произнесено ни слова, о Бочкове ни слова, о новой картине ни слова. Смешные все раздобывались для застолья истории. Про Бурцева, которого министерство премировало автомобилем «Москвич», подчеркнув тем самым свое к нему расположение. И вот этот «Москвич» прибыл недавно в Ашхабад, машину доставили на студийный двор, и старик на глазах у всей студии решил было сесть за руль. Но с первого раза это у него не получилось. Машина маленькая, а Бурцев разве что на вершок поменьше Петра Великого. Но ничего, приспособился, ездит на своем «Москвиче», складываясь в нем, как перочинный ножик, и горд непомерно. Ведь во всем городе насчитывается пока 3 «Москвича». И еще одну смешную историю припомнили про Шкалика. Пропал вдруг в один прекрасный день Шкалик. Пришел на студию и сгинул. Ищут и не могут найти. Наконец, кто-то забрел в душевую. Смотрит, сидит там Шкалик, в чем мать родила, на скамеечке. Посинел весь от холода, зубами пощелкивает. Ну и пальцем пошевелить боится. Что такое? Оказывается, когда Шкалик после душа начал вытираться, вдруг свалился к нему на плечо какой-то жук. Скорпион, конечно. Вот Шкалик и замер. И жук тоже замер. Большой испугался маленького, маленький большого. Тот, кто обнаружил Шкалика, знал толк в скорпионах. На плече у Шкалика не скорпион сидел, а обыкновенный навозный жук. И жук этот был немедленно выброшен за дверь. И еще рассказывались всякие смешные истории. И все смеялись, как сумасшедшие, любой глупости, всякому смешному словечку. И громче всех смеялась Марьям. И всякий раз дольше всех. Но вдруг оборвала смех, замирая, к чему-то прислушиваясь. Ей было не весело, не радостно. Хоть она и громче всех смеялась, ее знобило, она все время скрещивала руки, грея плечи ладонями. Первым спохватился Клыч. «Поздно, мне пора, жена ждет». Птицын проводил его до двери, будто это Птицын был здесь хозяином. У порога он вдруг обнял Клыча и поцеловал в щеку. «Клычик, дорогой, — сказал он, — я ведь с тобой на аэродроме и не поздоровался как следует. Эх, друг, друг!» «Что это с Володей Птицыным?» Клыч смотрел на него, ничего не понимая, потом улыбнулся ему сочувственно и шагнул в ночь. «Целуй же меня, — сказал Гриша Рухович и тоже пошел к двери. «Пора, пора спать. Спасибо за угощение, Сергей Петрович». Птицын обнял Руховича. «Эх, друг-друг», — сказал за него Гриша и подмигнул Денисову и Марьям. «Не шути с этим», — строго сказал Птицын. «Ну, ступай». Только ушел Рухович, только затихли его шаги за калиткой, как Марьям выскочила из-за стола и вдруг принялась кричать. «Смеетесь? Веселитесь? А у этого Воробьева целый портфель набит всякими бумажками против нас. Он с этим портфелем не расстается. Он его под голову кладет, когда спит. Он нас погубит, погубит, он и Бочков». Денисов тоже вскочил. «Да перестань, ты слышишь, надоело!» Марьяма опешила. Это была новостью для нее, такой его окрик. «Ах, ты кричишь на меня!» Она заговорила шепотом. «Вот! Вот уж ты кричишь на меня! Так я и знала!» Денисов опомнился, быстро подошел к ней, обнял. «Прости меня. Я очень устал, страшно устал. Ну что? Ну что тебе дался этот человек с портфелем? Завтра же я решительно поговорю с ним. Акт ревизии на стол, и пусть отправляется во свояси!» «О, ты смелая, я трусиха!» Марья медленно отвела руки Денисова. «Я боюсь, боюсь. Вот уже ты кричишь на меня. Это он. Это из-за него. Да? Ты встревожен?» «Глупости, Марьям, умоляю тебя, довольна об этом. Все письма об этом, все телеграммы об этом, довольна». «Хорошо, я больше не буду». Она покорно склонила голову и вдруг застыла, снова к чему-то прислушиваясь. Слушала, слушала. И... удивлением, страхом ширились ее глаза. «Слышите? Вы слышите?» Денисов и Птицын прислушались. «Просто ветер в саду разбушевался», — сказал Денисов. «Ты об этом?» «Нет», —